Катя повернулась к ней от окна с задернутыми занавесками, из-под которых только-только начал пробиваться набирающий силу дневной свет. — Забавно, — ответила она, — но я тоже этого не знала, Яс. — Так ты думаешь, что она поможет тебе? Поможет решить те вопросы, о которых ты говорила? — Да. — Да, я надеюсь, у нее получится. — Это будет замечательно. Положить конец всем проблемам. Катя замолчала, но не ушла, ожидая следующих вопросов, которые Ясмин Эдвардс так и не решила задать. Поскольку Ясмин тоже молчала, в конце концов Катя кивнула, будто она сама задала себе вопрос и получила удовлетворительный ответ. — Все идет нормально, — сказала она. — Сегодня вечером после работы я сразу приду домой. Глава 16. Барбара Хейверс узнала о состоянии Уэберли в 7:45, когда ей позвонила секретарша суперинтенданта. В этот момент Барбара вытиралась после утреннего душа, проснуться без которого не могла. Следуя инструкциям инспектора Линли, временно исполняющего обязанности суперинтенданта, Доротея Харриман обзванивала всех детективов, находившихся под командованием Уэберли. Времени поболтать у нее не было, поэтому она сообщила только основные детали происшествия. Уэберли лежит в больнице Чаринг-Кросс. Его состояние критическое, он в коме, его сбила машина вчера поздно вечером, когда он выгуливал собаку. — Черт возьми, Ди! — воскликнула Барбара. — Сбила машина? Как? Где? Он будет? Что говорят врачи? Голос Харриман напрягся. Это... Поведала Барбаре о том, сколько усилий прикладывает секретарь Уэберли, чтобы вести себя профессионально, невзирая на переживания о человеке, с которым она проработала больше 10 лет. — Это все, что я знаю, констабль. Дело ведет полиция Хаммерсмита. Барбара спросила. — Ди, да что, черт возьми, произошло? — Наезд и побег с места происшествия. У Барбары закружилась голова. В то же время она почувствовала, что рука, держащая телефонную трубку, онемела и словно перестала быть частью ее тела. В этом полумертвом состоянии Барбара закончила разговор и оделась, обращая на подбор одежды еще меньше внимания, чем обычно. Только в середине дня, зайдя в женский туалет, она случайно увидит себя в зеркале и обнаружит, что надела розовые носки, зеленые спортивные штаны с отвислыми коленями и выцветшую сиреневую футболку, на которой еще можно разобрать выполненную готическим шрифтом надпись «Истина не где-то там, она здесь». Потом насунула в тостер кусок хлеба, пока он поджаривался, высушила волосы феном и растерла по щекам 2 мазка ярко-розовой помады. С тостом в руке она собрала сумку, схватила ключи от машины и выскочила из дома на просыпающуюся улицу. Без пальто, без шарфа, без малейшей идеи, куда, собственно, держать путь. В 6 шагах от крыльца, вдохнув холодный утренний воздух, Барбара пришла в себя. Она сказала себе: «Подожди-ка, Барб», побежала обратно в свое жилище, где заставила себя сесть за столик, служившие ей для еды, глажень, работы и нехитрых кулинарных трудов. Там она закурила и велела себе успокоиться, а иначе от нее не будет никакого толку. Если беда с Оберли и убийство Юджинии Дэвис как-то связаны, то она не принесет много пользы в расследовании, бегая по кругу, как заводная мышь. А между этими 2 событиями связь есть. Барбара готова была поспорить на свою карьеру.